Так Долгорукому что сказать-то? А ничего не говори. Я его завтра же в Персию откомандирую. Человек военный, сам туда же прошение подал. Чего это он в столице прохлаждается, пока егонный корпус во фронте, а? Засмеялся, увидев растерянное лицо жены. Машке опасаешься, да? Я сам в дело вмешиваться не стану. Катрин попрошу, а против государыни никто, как Бог. Дай им проститься. Да кто мешает? В ту субботу бал в Раненбауме. Зови молодца, я амурам не мешаю. Только б амуры делу не вредили. Да брось печалиться, Дашуня моя. Царица и Машка станет поблагодарить тебя. Ну, думай, думай, твоя соплюха Машка, императрица всероссийская, внимательно поглядел на расстроенное лицо жены. Да не уйдет от нее никто, ни Долгорукий, ни Сапега, ежели дурой не будет. Еще и нам спасибо скажет. Ты прав, на старости лет, как дитя. Амур — дело детское. Женитьба — сия жизнь. А коли все, сказал все, пройдет обручение, сызнова верну Долгорукого в столицу, я Машке не враг. Не враг я своей будущей государыне. Так ей и передай. Глава 4. Обручение. Начало новой игры. Все правительства дивились невероятному, невозможному могуществу первого министра российской царицы. Как он сумел убедить Екатерину завещать трон не родным дочерям, даже неуважаемому ею зятю герцогу Галштинскому, а нелюбимому внуку Петра I, отпрыску погубленного ею же, как все полагали в Европе, царевича Алексея, сыну царя от его первой жены. Голос Меньшикова, голос царя, секретно докладывал своему королю прусский посол, добавив, что по секретным сведениям, под влиянием другого любимого советника, начальника службы государственной безопасности, тайной канцелярии, графа Петра Толстого, Екатерина вроде бы передумала оставлять трон названному внуку, но одного свидания с Меньшиковым оказалось достаточно, чтобы вернуть ее мыслям прежнее направление. Сплетничали, об этом тоже известно из донесений иноземных послов, что Меньшиков якобы сказал: «В случае перемены твоего завещания не ручаюсь, что ты доцарствуешь до упокоения благополучно». И Екатерина предпочла довериться расчетам своего первого министра, вечному другу и опоре. Еще большее потрясение охватило при известии о новом варианте престола наследия «Двор российский». Первые месяцы 1727 года помечены историками как полный застой в государственных делах. Интриги, связанные с наследством Екатерины I, поглотили, кажется, все силы и Меньшикова, и остальных министров. Впоследствии, в письме к уже взошедшему на престол Петру II, полудержавный властелин заметил, что добыл для него трон самым отчаянным образом. Услыхав, что князь Меньшиков теперь на стороне великого князя Петра, вельможи, возведшие на трон Екатерину вопреки законным правам царевича-внука, партия Екатерины, чьим бесспорным вождем был до сих пор Александр Данилович, заметались совершенно неприлично, недостойно. Очаг екатерининцев размещался в лоне тайной канцелярии. Это ведомство вело дело и запытало до смерти царевича Алексея, отца новоназначенного наследника престола. У секретной службы имелись доверенные лица в армии, при дворе, в чиновничьем аппарате.